В Евангелии от Луки в 11 главе из 9 стиха я прочитаю три слова. Ищите и найдете. Ищите и найдете. Вопрос возникает. А что? Что найдете? Что найдете, друзья? Обещание такое. Ищите и найдете. А что найдете? А то, что ищешь, то и найдешь. У каждого из нас разные искания могут быть в жизни, разные цели, стремления. Но то, что ты ищешь, то, к чему сердце твое склоняется, то ты найдешь. Блудный сын уходил от отца. Что он искал, чего хотел? Хотел свободы, независимости, развлечений, легкой жизни. Он это нашел? Кто сказал нет? Почему нет? Разве не нашел? Нашел. Нашел. Я не раз такое встречал, когда человек говорит, да я без Бога хорошо живу. Молодой человек, я без Бога хорошо живу. У блудного сына был такой период, когда бы подошли к нему, сказали про отца, он бы мог сказать, я и без отца хорошо живу. Было такое время? Было такое время. Было. Пока были деньги, было много друзей у него. Ему жилось, как он думал, неплохо. То, чего искал, нашел. Но правда, потом ему пришлось расплачиваться за свои поиски. Пришлось. Знаете, то, что мы сегодня ищем в жизни нашей, даже вот сейчас, в эти годы юные совсем, в 12-15 лет, оно повлияет на всю нашу жизнь. Всю нашу жизнь определит. Ровно 2 года назад, 6 января, 2 года назад это было, я был на похоронах. Хоронили молодого человека, ему было 19 лет. Его убили, в армии убили. Первый раз я его увидел, ему было примерно вот так, знаете, 15 лет. Вот мог бы здесь быть на этом общении, как многие из вас, ему столько было, 15 лет. У него родители были верующие, правда, ну не так, не в нашем братстве, не такие у них более свободные взгляды. Я попал к ним в дом, беседовал с ними. Замечаю, дети, в частности, этот Алексей, там взяли перчатки боксерские, начали драться, начали так вот между собой как-то заниматься этим делом. Я говорю отцу верующему, посмотри, что это такое? Что будет с твоими детьми? Но он должен быть крепким, должен постоять за себя, должен быть сильным, все это нормально. Потом, когда этот Алексей подрос, переехал к нам в город, жил, много раз я ему говорил о Господе. Было такое время, когда очень, очень тревожил его Господь душу, сердце его тревожил. Это было очень заметно. Но искать Бога он тогда не стал. Искать Бога не стал. Потом, так он и хотел, в армию хотел очень, сильным быть, воином быть, призвали его в армию. И пришло время, когда пришло страшное известие, его убили. Не при военных действиях, а там, в части. Поиздевались над ним и убили его. Когда потом закончилось следствие, следователь приезжал к родителям, я узнал подробности, одна такая деталь, которая меня удивила. Когда над ним издевались, эти люди бросили ему боксерские перчатки. Защищайся. Я подумал, как это удивительно. Не палку, ни что, ни другое, а именно то, что искал. То и нашел, то и получил. Может быть, в жизни нашей сейчас, в юности, не очень заметны те плоды наших будущих исканий, но они непременно придут. И тема наша. Ищите прежде Царство Божие, правда Его, о котором мы здесь слышали много с разных сторон. Искание Бога, жизни вечной, и искание земного счастья – это выбор, который делает каждый из нас. И делать не потом, когда-нибудь. Сейчас я поживу еще, как хочу, вот как получится, как наслажусь, как есть, а потом, может, когда-нибудь видно будет. Вот сейчас это все закладывается, а потом придет время. То, что ты сейчас ищешь, ты найдешь. Время, которое очень важно для тебя. Знаете, я бы хотел бы не отрицательные больше примеры, больше, может быть, не буду их приводить. Наоборот, положительные. Я тоже, вот мы сегодня, брат говорил о старости. Какая будет старость? А может быть, и не стоит о ней думать, о старости. Молодость, юность. Да не то, что старость. Какая жизнь сложится, зависит от того, что ты будешь искать. 62-й псалом, очень люблю этот псалом. Искание Давида, Господи, ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу, я Тебя жаждет душа моя. Старость Давида. И он был физически уже слабый, его кровь не грела, его накрывали, пытались согреть и не могли согреть, физически очень слаб был. Старость пришла. Но дух какой? Дух Божий говорит во мне, и слово его на языке у меня. Это последние слова Давида были. Это его старость. От юности искал. И в старости Господь его не оставлял. Бог был с ним. От юности Давид уже получал эту силу, одерживал эти победы, про которые мы слышали. И когда лев или медведь приходил, вот Иван Егорыч говорил, да, про медведя там, трудно идти против рожна. Как-то у нас Новый год встречали, я предложил ему, чтобы он что-нибудь рассказал о жизни своей. Он рассказывал детям, у нас детей собралось так много. Рассказывал, как он с медведем встретился сам. 11 шагов, да? Вот как этот белый столб. Это страшно. Страшно до того, что не передашь. А вот у Давида не было страха. Давид отнимал ту овцу, которую забрал медведь. А если он восставал, победу удерживал, но это не его сила, это не человеческая сила. Это не человеческая смелость. Бог ему это давал. Почему? От юности искал Господа. И тогда, когда встреча с Голиафом была, Давид был победителем. Там две юности было. А этом Голиафе Саул сказал такие слова. Он воин от юности своей. Как Голиаф проводил время жизни своей? Он с самого детства тренировался. Учился этим искусствам, этому военному делу, упражняться с мечом, с копьем. Он был воин от юности, он хорошо этим владел. Давид, он от юности учился бояться Господа, искал Господа. И вот когда встретились эти две юности, победа была не у Голиафа. Тебя от ранней зари ищу я. Искать, наверное, нам всем приходило в жизни что-то искать. Искать это дело непростое. Это могут быть усилия, переживания, старания. Я вспоминал про одного человека, про которого написано, что он искал видеть Иисуса, как его имя. Искал видеть Иисуса кто? Закхей. У него была проблема, он был мал ростом, а вокруг Иисуса было много народа. И написано так. Искал видеть Иисуса, кто он? Но не мог за народом, потому что мал был ростом. Не мог за народом. Знаете, на этой неделе беседовал с женщиной о том, что надо Бога искать. Надо вот приближать. Она говорит такие слова. Я хочу искать, но не могу. Если ты сидишь сложа руки, ничего не делаешь, ты ничего не найдешь. Ищите и найдете. Это про Закхея написано, что он не мог. Народ мешал. Как Закхей решил эту проблему? Что? Влез на дерево. На какое дерево? Не просто на дерево. Знаете, вот тоже говорили сегодня детские Библии, там вот Закхей сидит, такая веточка, там он сидит на этой веточке, все спокойно. Я имел, думаю, всякий из нас по деревьям лазил, да? Не только мальчики. Что значит лазить по деревьям, знаете. Я имел такое счастье, друзья, в прошлом году залез на дерево смоковницу. Не, я не Иисуса полез искать там. Я был в Грузии, я первый раз это дерево видел. И плоды собирать полез. Это удивительное дерево, но знаете, чем удивительно? Там плоды появляются раньше, чем листья, и плоды так. Есть уже спелый плод, есть еще не созревший, есть поменьше, и есть совсем маленький. То есть там урожай постоянно будешь собирать. Одни собрал, другие созрели, другие дальше, дальше. И вот знаете, я, ну так, мы приехали со служения, я там был один из самых молодых, плодов собрать. И полез я на это дерево. Ну, по-разному приходилось деревьям лазить в жизни. Но по такому дереву я никогда не лазил. Очень трудно по нему лезть. Очень трудно. Ветки во все стороны. Вот между ними там, ну, не проберешься никак. Мне было очень трудно собирать эти смоквы. Я потом подумал, а каково было Закхею залезть на это дерево? На смоковницу. Не на веточку легко он залез и сидел, смотрел, как там Иисус идет. У него было немало трудностей, чтобы найти то, что он искал. Чтобы увидеть Иисуса. Но он не остановился пред ними. Друзья, искать Царство Божие, правду Его, жизнь вечную, счастье, чтобы найти в Боге, будут немало трудностей. Это и мнение друзей моих. Это и те соблазны в этом мире. Говорили сегодня про компьютерные залы, про что-то еще. И надо это преодолевать. Надо отвергать то, что удаляет от Бога, что мешает идти за Нему. Надо преодолевать эти ветви все, которые много трудностей создают на пути. Но идти к Ним. Знаете, про Ирода тоже написано в Библии, что он Иисуса желал видеть, и даже искал, такое слово употребляется. Но какая разница между Закхеем и Иродом? Ирод хотел видеть чудеса, которые делает Иисус. И сидел во дворе, во дворце. Сидел, оставался на месте. А Закхей не думал о том, что будет. Как посмотрят на него люди. Как о нем потом будут отзываться. Он, ему нужен был Иисус. Дальше в этом повествовании такие слова написаны. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сади скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». Сегодня надо мне быть у тебя в доме. Иисус, ему надо быть в доме у Закхея. Иисус хочет быть и в твоем доме, в твоем сердце, хочет быть с тобой. Мне было, я был еще очень молод, когда стал искать Царство Божие, стал искать Иисуса. Что для меня было самым дорогим, я, может, часто говорю об этом. С самого детства, сколько себя помню, мне хотелось, чтобы друг у меня был. Настоящий друг. Было много приятелей, дружков, которые где-то так, знаете, вот как брат говорил, может быть, поссориться на 2 года можно было. Легко. Но не этого я искал, не такого. Настоящего. друга, который бы со мной бы был всегда вот в одно, в едином, в мыслях, в желаниях, который мог бы все рассказать. У меня было всегда то, что я не мог рассказать никому, даже самым близким друзьям. Когда я стал ходить в собрание, стал думать о смысле жизни, о правде Божьей, я познакомился с Иисусом. С тем другом, который никогда не оставляет, который никогда не бросит. Он говорит: мне надо быть у тебя, мне надо быть с тобой. Он хочет быть и с тобой сегодня. Он и для этого пришел в мир, для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, взыскать, найти тебя. Когда человек ищет Бога, эта встреча состоится. Бог пришел найти человека. Человек начинает искать Бога, эта встреча состоится. Есть такое обетование. Если будете искать Его, Он будет найден вами. Я нашел друга себе, который никогда не оставит и не бросит. И Он хочет тоже быть твоим другом. Настоящим. Его любовь ни с чем не сравнима. Прошло 15 лет, как я обратился к Богу. Я ни разу не жалел об этом. Я порой приходил в ужас от того, от мысли, а если бы я тогда не обратился к Иисусу? Если бы я не покаялся, не стал искать Царство Божие? Все примеры, которые я знаю, как-то я приехал на базар, мне нужны были запчасти на машину, ростовский автобазар, множество народа, я вдруг смотрю знакомое лицо, человек, который торгует. Это человек, с которым мы вместе занимались спортом, с которым вместе работали, с которым вместе много чего делали, много... Саша, это ты? Я обрадовался, он обрадовался. Как ты живешь? Жизнь бьет ключом. Я говорю: ну а ключ тяжелый? Он говорит: очень тяжелый. Семья развалилась, одинокий. Спрашиваю: как тот, как другой, как третий? Ни одного нет доброго примера. Один уже 2 срока отсидел. Другого ищут, чтобы жизнь его отнять, до сих пор ищут. Где-то скитается в бегах. А я думаю, так, слушаю, я был с ними в одном котле. В одном котле был. И мне ужас от мысли берет, если бы я тогда не послушался голоса Господа, если бы не стал искать Его, что бы было сегодня со мной, да был бы я жив вообще. Иисус хочет быть и в твоем сердце. Но только тогда, когда ты будешь искать Его. Он не будет заставлять, не будет вламываться, не будет как-то даже вот тебя тревожить, если ты откажешься от Него. Но придет те горькие последствия того, что ты избрал. Наше служение, оно подходит к концу. Мы собирались здесь не для того, чтобы просто побыть так вот в субботнем общении. Не для того, чтобы послушать только оркестр, проповеди. Самое главное, то, что сегодня Господь хочет, то, что тебя приведет к жизни, это в первую очередь, прежде всего, Царство Божие, жизнь с Богом, Бог. Он, оставив небо, славу, пришел в человеческое плоти для того, чтобы, вот как Писание говорит, принял образ раба, чтобы стать нашим спасителем и стать нашим другом. Никто его не заставлял, мы не имели на это права. Любовь его привела к этому. Неужели откажешься от этой любви? Ищите прежде Царство Божие. Это теперь не просто слова из Писания, это тот путь, которым должен ты пойти, чтобы жизнь вечную иметь, счастье иметь. Я не знаю ни одного, кто пожалел бы о том, что стал на этот путь. И такого не может быть. Бог дарует жизнь и счастье всякому приходящему к Нему. У нас настали последние минуты общения. И это всегда у нас время призыва. Чтобы тот, в чем сердце есть решение, желание, с юных лет, сейчас, когда самое это время, время искать Бога, время определять свою жизнь с Богом, чтобы в доме твоем, в сердце твоем Иисус был. Когда Иисус пришел в дом Закхея, Он говорит такие слова. «Ныне пришло спасение дому этому». Он приходит не брать. Иисус приходит не брать. Он приходит дать. Дать жизнь вечную, дать покой сердцу твоему, избавить от одиночества, дать спасение. Начало путь исследования за Господом начинается с покаяния. Обращение к Богу, молитва Богу. Так должно быть. Признать свою вину пред Господом. И прежде чем закончить служение, у нас есть такая возможность помолиться Господу. Покаяться пред Ним. С этого дня, с этого общения начать искать Его. Начать искать, чтобы жизнь иметь, и потом, чтобы не пришла беда в твою жизнь, которая может непоправима. Когда я был вот на похоронах этого Алексея, знаете, вот гроб, мне очень хотелось еще ему сказать, я много ему говорил о Боге. Приглашал его сюда на общение, один раз уговорил, приехали сюда. И мне тот день тоже бы хотелось что-то ему сказать еще. Но это было уже невозможно, уже было поздно, все, ему было всего 19 лет. И никто не знает из нас, когда закончится наша жизнь. Кто хочет обратиться к Богу, проходите вот на это место, и мы помолимся с вами. Не смущайтесь ни от чего. Мне тоже был это непростой шаг для меня. Я помню, было больше даже людей, многолюдное собрание было. Мне было непросто шаг это сделать. Никогда не пожалел о том, что сделал этот шаг. О том, что обратился к Богу. Друга в нем нашел. Кто желает покаяться Богу, перед Богом? Проходите сюда. Проходите, чтобы молиться Богу, чтобы жизнь свою связать с Ним, искать Его. Господи, прости мне все грехи, прости за то, что я тебя не любила, шла своим путем, чтобы я больше такой надежды, любила тебя, прости меня, то, что я такая грешница, что то, что я раньше не приходила к тебе, Господи, чисти мое сердце от всякого греха, Отец и Дух Святой, аминь. Господи, прости меня, грешницу, что я не слушала тебя и... Стань моим другом, благослови. Помоги, чтобы всегда с тобой быть. Аминь. Дорогой Господь, слава Тебе и хвала за то, что Ты сохранил меня до этого часа, Господи. Благодарю Тебя за то, что Ты долго терпишь. Так, Господи, прости меня. Прости, Господи, за мои плохие мысли, Господи, честь мое сердце. Помоги мне быть послушным, Боже мой. Помоги мне, Господь, помоги мне устоять. А Тебе за все слава, Отцу и Сыну, Духу Святому. Аминь. Господи, благодарю Тебя за этот день. Господи, прости, что я Тебя не слушалась. Помоги мне своих родителей слушаться. Тебе за все слава. Аминь. Господи, прости меня за мои грехи. Помоги мне жизнь начать снова. Аминь. Дорогой Господь, прости меня. Помоги, чтобы я была послушна. Аминь. Иисус, дорогой, ты прости меня, грешницу. Иисус, дорогой, ты лишь мое желание стать детем твоим. Иисус, дорогой, ты помоги мне служить тебе, любить тебя всем сердцем, всей душой. И посвятить жизнь тебе. Быть готова жить с тобой, чистый спасенных и ждущих тебя. Ты все вечное слово. Аминь. Господь, Отец Небесный, ты слышишь эти молитвы, молитвы от сердца к тебе. Господи, как близок Ты стал и к этим сердцам, и поселяясь в них, Господи, и прощая все грехи, Давай новое сердце, Господи. Благодарю Тебя сердечно, что Ты коснулся сердца, сделал сердце способным откликнуться на слово призыва и получить самый бесценный подарок, это дар самого Тебя, получить прощение грехов, Господи. Дай, Господи, чтобы это было навсегда и в жизни тех, кто сейчас помолился Тебе. Аминь. Приглашаю одного из подростков на это общение. Он мне говорит: я не хочу. Говорит: ты уже избрал широкий путь? Нет. Спрашивает: ты на узком пути? Смущение пришло, говорит: тоже нет. Ты с Богом живешь? Нет, без Бога. Значит, на широком пути. Куда ведет этот путь? В погибель. Узкий путь ведет в жизнь вечную. Хотел бы вопрос этот задать сегодня для каждого из нас. А ты на каком пути? На широком или на узком? Ты с Богом или без Бога? Вот у него тоже родители верующие. Я понимаю, что здесь у всех, наверное, почти родители верующие. Но каждый сам определяет, каким путем идти. И родители не поведут за руку по широкому или по узкому пути. Ты сам выбираешь. Мы споем вместе сейчас этот гимн. Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди. Немедленно пути погибельном, спеши на путь жизни, на узкий путь. Спеши к Богу. Так уж бывает летний порой, когда луч солнца радует нас. Час испытания черной рукой небо закроет от нас. Пусть даже не станет овец загон и виноград не даст плода, все равно я буду славен Господа Христа. Пусть даже не станет овец загон и виноград не даст плода, все равно я буду славен Господа Христа. Если закружит меня волною вороги суетного дня, верой поднявшись над суетою, пусть запоет душа моя. Пусть даже не станет овец загоник и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Пусть даже не станет овец загоник и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если бывает теряешь много, вспомни слова Иисуса Христа. Где ваша ценность, там сердце будет, а значит потеря не верит. Пусть даже не встанет овец загон и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа Христа. Если однажды жизненный выбор ради Иисуса и славы Отца, нужно лишиться овец загоник, хочу, чтобы стела душа. Пусть даже не станет овец загоник плоды виноградные, Господа.